Бывали случаи, когда эти трансценденты проявляли себя небрежно. В конце концов, большинство трансцендентов жили сотни и тысячи лет, и их склонность действовать как трансцендент уже давно стала привычкой. Таким образом, в мгновение небрежности их повседневные действия могли легко выявить следы их личности как трансцендентов. Более того, в опасной обстановке им пришлось бы использовать свою трансцендентную силу. Таким образом, было очень трудно скрыть свою личность. Трансцендент Чен Линшу убита демонами. Новость была передана инфернальным дворцом всем трансцендентам клана Ся. Сюэин, который в настоящее время ехал на лошади, внезапно остолбенел. Он молча смотрел в пространство, сидя на лошади. Поскольку лошадь не получала никаких указаний от него, она сбавила скорость. В конце концов, он пробрался в сторону дороги, остановился и начал пастись на траве. Сестра Линшу, Сюэин почувствовал боль в его сердце. «Меня зовут Чен Линшу. В следующий раз зовите мне сестра Линшу. Называть меня старшей сестрой странно». Он все еще мог ясно запомнить первые слова Линшу. «Сестра Линшу». Тогда Сюэин послушно приветствовал ее, как она просила. Он все еще мог вспомнить тот момент, когда она выиграла большой куш от азартных игр во время его трансцендентной битвы жизни и смерти, в результате чего она была очень взволнована. После этого, во время битвы Юаньцина, она в очередной раз выиграла большой куш, практически превратившись в бога азарта. Когда Сюэин впервые встретился с трансцендентами из провинции Спокойного Солнца, Чен Линшу была самой молодой среди них. Почему? Почему? Сюэин не смел поверить своим ушам. Эта чрезвычайно жизнерадостная и беззаботная сестра была в самом деле первой, кто погиб во время войны с демонами, и так скоро. Он знал, что во время войны против демонов наверняка погибнет много трансцендентов, но он не думал, что сестра Линшу на самом деле умрет сразу же, как началась война. Она была магом, и, как правило, у магов было много способов выжить. Прошло некоторое время, прежде чем Сюэин очнулся от его изумления. Старший брат Вечный Ветер, где умерла сестра Линшу? Спросил Сюэин через его коммуникационный браслет. В маленьком городе Клён-Сити, ответил Чи Цубай. Сюэин сразу же поднялся в небо. Его скорость увеличилась до предела, когда он бросился к данному месту. Несмотря на то, что дворец инферналов советовал им скрывать свои передвижения, Сюэин это не волновало в этот момент. Так что, если его личность была раскрыта, демоны уровня 4 были ему не чета, и даже пятый демон не смог бы убить его вот так сразу. Кроме того, у него было защитное сокровище клана Ся, дающее ему возможность выжить даже против высших демонов. Возможно, его нынешние действия были довольно наглыми, но Сюэин действительно хотел добраться до места, где погибла его сестра Линшу. В короткое мгновение он пролетел более чем 10 000 километров. «Я здесь». Сюэин видел маленький город. Это был действительно красивый город, в нем росли многочисленные клены. Эти кленовые деревья давно стали иконой этого города. Спустившись с неба, он тут же оказался рядом с заметным долотом внутри этого маленького города. Площадь в сотни метров в диаметре вокруг долота в настоящее время была заблокирована. Чи Цубай, старик Ча Цин и Си Конг Ян уже прибыли. «Сюэин, ты пришел». Чи Цубай посмотрел. «Ты летел?» Глаза старика Ча Цин расширились, прежде чем он яростно проревел. «Разве ты не знаешь, что демоны со всех сторон наблюдают за каждым твоим действием? И тем не менее, ты летел таким явным образом? Даже если ты летел на большой высоте и вероятность того, что они обнаружат тебя, была низкой, значит ли это, что невозможно быть обнаруженным? Ты тоже хочешь умереть под натиском демонов?» Заместитель главы фракции, ответил Сюэин. «У меня есть защитное сокровище, которое может противостоять полубогам». Старик Чжао Цин был поражен. Он повернулся к Си Конг Яну, который кивнул в подтверждение. Только после этого Чжао прекратил свои выговоры. Он догадался, что Сюэин использовал очки, чтобы обменять на защитное сокровище. «И все же, ты должен быть осмотрительным». Старик Чжао Цин вздохнул. «Ай, если бы этот старик умер, тогда это было бы не столь важно. Но вместо этого именно этот ребенок Линшу погибла. Она еще так молода. Разве ничего не осталось? Пространство полностью разрушено». Старик Чжао Цин покачал головой. «Даже ее тела не осталось. Только потому, что перед смертью она доложила в адский дворец через ее коммуникационный браслет. Мы знаем, что она погибла здесь. Вы нашли демонов, которые сделали это». Сюэин делал все возможное, чтобы контролировать свой гнев. Они были очень хорошими друзьями уже более 30 лет. С того момента, как они встретились в столице Ся, они знали друг друга уже 30 лет. И все же она покинула мир, превратив свое тело в пепел. Я шел по следами, оставленными позади ряби пространства, но это закончилось в слое между царствами. Чи Цубай покачал головой, его глаза были полны решимости убить. Черт, я обязательно узнаю, кто этот проклятый демон. Я обязательно узнаю. Жалость Чи Цубая в его сердце была не меньше, чем у Сюэина. В конце концов, он видел, как Чен Линшу выросла в молодого и талантливого мага, поэтому он считал этого чистосердечного женского мага своей младшей сестрой. Том 7, глава 35, неделимый. Сюэин, Чи Цубай, Ча Цин и Си Конг Ян в настоящее время смотрели на развалины перед ними. Они больше не могли найти следов тела Чен Линшу. Единственное, что они могли сейчас сделать, это помолиться за нее, где ее тело разбилось вдребезги. Прах к праху, Линшу, я молюсь о твоем чудесном путешествии в загробную жизнь Чи. Цубай тихо помолился. Сестра Линшу, мы обязательно убьем каждого из этих демонов. Сюэин тоже тихо пробормотал. Хотя его голос был мягким, это было искреннее обещание. Если бы кто-нибудь еще мог произнести эти слова, это было бы истолковано как пустое хвастовство. Или, может быть, они подумают, что такие войны с демонами были довольно частыми и, подобно тем, что были записаны в истории клана Ся, которые шли в течение тысяч лет. Но Сюэин был полон уверенности. В конце концов, он ухватился за два разных истинных значения второго уровня. В тот момент, когда он вступил в царство полубогов, он смог бы стать на выше любого другого полубога за всю историю клана Ся. Он станет самым сильным полубогом в истории, и под его командованием все эти демоны падут. Ему нужно было только время. Сюэин мог только держать все эти чувства в себе, как волк, молча скалящий зубы, пока он не вырастет. Став трансцендентной, маленькой девочкой, ты должна была пройти довольно полноценную жизнь, сказал старик Чжао Цин. В длинной истории клана Ся было много трансцендентов, которые пожертвовали собой ради клана. В пределах этой реки времени, несмотря на то, что вы были одним из многих, каждый из вас, безусловно, заставил мой клан Ся гордиться, и вы можете считаться героями клана. Глаза Си Конг Яна горели гневом. На мой взгляд, все вы заслужили мое уважение, в отличие от тех эгоистичных полубогов, которые отвернулись от нашего клана и присоединились к демонической фракции. Си Конг Ян был очень властным человеком, который держался гордо. Однако, столкнувшись с трансцендентами, которые погибли во время войны за клан Ся, он стал чрезвычайно почтительным. Сюэин и Чи Цубай вскоре разделились. Перед отъездом Сюэин купил в городе лошадь, катался на ней, продолжая поиски следов демонов. Чен Линшу погибла в битве с демонами. Сюэин не имел много верных друзей, даже прожив так много лет, поэтому каждый из них был для него чрезвычайно ценным. Несмотря на то, что смерть Чен Линшу причинила ему душевную боль, он мог только подавить его страдания. В конце концов, война с демонами все равно продолжалась. Смерти во время войны были чрезвычайно частыми. Если они, как трансценденты, прятались бы от битвы с демонами, то погибшими были бы миллиарды и миллиарды смертных. Цзя. Сюэин поскакал на своем коне мимо официальных дорог. Его внешность снова трансформировалась, на этот раз в мужчину средних лет с щетиной белых волос, с мечом и сумкой. Хотя трансценденты клана Ся были в ярости, они продолжали поиски демонов осторожно. Пока они искали демонов, демоны тоже искали трансцендентов. Каждый раз, когда демоны атаковали трансцендентов, это был демонический аватар демона пятого уровня. Большинство трансцендентов клана Ся были полностью подавлены демонами пятого уровня. Единственными, кто смог спасти свою жизнью, были некоторые из трансцендентных магов, которые обладали непредсказуемыми, спасающими жизнь сокровищами. С другой стороны, трансцендентные рыцари обычно умирали после того, как их обнаружили демоны. В прошлом году 5 трансценденталов были убиты. В зале старейшин, расположенном во дворце инферналов адского мира, старейшины клана Ся в настоящее время обсуждали этот вопрос. Несмотря на то, что каждый из них отвечал за различные регионы мира смертных, их аватарыцы собрались в столице Ся, чтобы обсудить вопрос преследования тех демонов, которые всплыли. После отслеживания следов, оставшихся после демонов, мы обнаружили, что большинство из них заканчивается прямо в среднем слое между мирами, спокойно сказал глава дворца Чень. Кроме того, Последние 5 смертей были вызваны внезапным убийством демонов. Каждый раз, когда трансценденты сообщали о присутствии демона, они умирали прежде, чем мы имели возможность добраться до них. Из-за отсутствия боевой мощи они были полностью раздавлены. И когда они обнаружили демона, все говорили то же самое, что демон был чрезвычайно могуществен. Очевидно, эти демоны не скрывали своей ауры, когда они атаковали. Анализируя это с другой точки зрения, мы можем быть почти уверены, что эти проклятые демоны в настоящее время отправляют свой самый мощный 5-й ранг и отправляют 4-х демонов на несколько небольших трансцендентных миров. Хмм. Старейшина Чен стиснул зубы. С тех пор, как демоны вторглись в наш мир, мы создали массивы обнаружения у входов в малые трансцендентные миры. Но все это время от них не поступало никаких предупреждений. Ясно, что эти демоны пробираются сквозь неупорядоченное пространство между слоями. И чтобы они могли найти локации всех этих малых миров, я готов поспорить, что информация должна поступать из предательской демонической фракции. Насколько велик пробел между пространствами? Кроме того, крайне опасно было слепо искать точную позицию малых трансцендентных миров в обширном, беспорядочном космическом пространстве. Кроме того, у тех входов в миры были массивы обнаружения. Демоны не могли обойти эти массивы без предупреждения клана Ся. Поэтому для того, чтобы они с такой легкостью вошли в пространство, они должны были заранее знать вход и точное местоположение. Каждый раз, когда демоны вторгались, демоническая фракция должно быть сотрудничала с ними. Для них, даже если гибнут бесчисленные люди, им наплевать. Си Конг Янг был чрезвычайно разгневан. Если они создают беспорядок в мирное время, это не имеет большого значения. Но сейчас они осмеливаются сотрудничать с демонами во время войны. Холодные глаза чрезвычайно очаровательной леди Бу были наполнены гневом. Она была первой, кто встретил вторжение демонов и убил бесчисленное их число. «Прямо сейчас, я хочу, чтобы все думали о решении», — попросил горный лорд Хэ. «Малые трансцендентные миры — это места, куда не могут войти полубоги. Ай, как мы должны решить эту проблему?» Все старейшины нахмурились. У них было много идей, но никто из них не решил высказаться. История клана Ся была длинной, и во время войн против демонов было записано много разных ситуаций. Однако нынешнюю ситуацию можно считать довольно необычной. Это то, чего я больше всего боюсь, сказал Чен. Мы установили так много массивов обнаружения у входов всех этих миров, и все же это было бесполезно. С помощью демонической фракции демоны вошли в малые трансцендентные миры. Из-за их большого числа демоны победили. Были слухи, которые говорили о бесконечном числе демонов в темной бездне. Например, в бездне был океан, в котором родилось свыше 100 миллионов демонов. Хотя проход, связывавший мир смертных с темной бездной, был небольшим, так много демонов уже вошли в этот мир. Ничего не поделаешь. Если бы только воины божества могли войти. Городская леди Бу нахмурилась. Очень жаль, что среди законов мира есть один, который классифицирует воина божества как полубога. Все они были чрезвычайно сильными. У них была боевая мощь пиковой стадии полубога с владением некоторыми мощными истинными значениями. Несмотря на свою силу, все они имели некоторые недостатки. Либо у них не было души, либо их души были повреждены. Они были мощными воинами, которые не могли рассматриваться как живые существа в глазах трансцендентов и божеств. Тем не менее, у всех них была мудрость и способность мыслить, позволяя им управлять различными приемами и глубокими тайнами мира. Таким образом, в глазах законов мира они рассматривались как живые существа. Воины божества могли даже сравниться с мощью истинного божества в мире божества. Предки клана Ся были готовы отправить таких могущественных воинов в мир смертных, но было жаль, что законы не позволяли. С подобной логикой, малый трансцендентный мир также запретил транспортировку всех сокровищ класса полубог, включая рафинерных организмов и трансцендентных. В противном случае клан Ся давно бы вычистил всех коренных трансцендентных, живущих в этих мирах. У нас нет выбора, кроме как позволить некоторым могущественным трансцендентам пробить их путь. Горный лорд Хэ покачал головой, продолжая: «Но согласно нашему прошлому опыту, когда демоны попадают в эти незначительные трансцендентные миры, они обязательно построят свои гнезда и установят массивы. Эти массивы были проблемой даже для полубога. Подобно тем, что были построены в замке Снаукрок, массивы имели способность задержать демонов-полубогов в течение некоторого времени. Что касается демонов, которые вторглись в этот мир, они были членами легиона демонов. Как легион, они все обдумывали и готовили заранее. На этот раз они собрали в общей сложности 5 легионных лагерей в 5 различных небольших трансцендентных мирах. Естественно, они создали массивы в каждом из этих миров. Эти массивы были еще более грозными, чем массив, установленный в замке Сноурок. Иллюзии, захват, убийство. Другими словами, если бы эксперты-полубоги обладали достаточно высоким пониманием и бесконечной энергией в своем теле, они могли бы разбить эти массивы, если бы им было предоставлено достаточно времени. В конце концов, в массивах хранилось ограниченное количество энергии. Похоже, что трансценденты этого поколения будут жертвовать собой. Глаза Главыченя были полны огорчения. Как полубоги, число смертей в их ранге было крайне низким. Однако ниже их звания в будущем будет все больше и больше мертвых трансцендентов. Если они будут жалеть себя, полагаясь на небольшое количество полубогов из клана Ся, они, конечно же, не смогут защитить всю свою землю. У нас нет выбора. Горный лорд Хэ покачал головой. Том 7, глава 36. Нападение на малый трансцендентный мир. Хотя глава Чен и другие старейшины клана Ся знали, что эти четвертые и пятые демоны вторглись в малые трансцендентные миры, нынешняя ситуация была довольно загадочной, но они не могли сдаться. История показала, что если этим демонам ранга 4 и 5 было позволено вторгнуться и колонизировать малые трансцендентные миры, их демонические аватары в конечном счете обратили бы свое внимание на трансцендентов клана Ся. Если бы такая ситуация возникла, клан Ся понес бы несметные потери. В ходе простой открытой борьбы с обычным демоном трансценденты клана Ся обычно могли бы сохранить свою жизнь. Но, во время дуэли с аватаром демона 5 уровня, вероятность выживания была слишком низкой. «Это их самая смертельная стратегия», — воскликнула городская леди Бу, из ее глаз вырывалось недовольство. «Каждый, пожалуйста, подумайте о методе, который может уменьшить наши потери клана Ся. Я постараюсь подумать над некоторыми планами. Логово, построенное этими демонами в малых трансцендентных мирах, возможно, он имеет слабые магические массивы, может быть, мы сможем их сломать». Маги-полубоги также выдвигали несколько предложений, только чтобы другие полубоги опровергли их. В процессе выдвижения и опровержения планов многие планы были устранены, в то время как другие были улучшены и усовершенствованы. После трехдневного обсуждения старейшины приняли решение. 6 лучших трансцендентов, трое из которых были трансцендентными магами, сформировали бы команду. Эта команда возьмет сокровище, специализирующееся на взломе магических массивов, и отправит их цели волшебных аватаров на рейд в малые трансцендентные миры. Главной целью этого предприятия было разбить магический массив. Если они не смогли бы сломать его, единственное, что их ждало, это поражение. Полмесяца спустя, все приготовления были сделаны. Горный лорд Хэ и городская леди Бу лично сопровождали шестерку лучших трансцендентов. На горном пике, где дул холодный, резкий ветер, горный лорд Хэ там ждал. «Вы шестеро». Городская леди Бу посмотрела на аватаров Ци и волшебных аватаров 6 святых трансцендентов, и сказала: «Вы все знаете, насколько важна эта миссия. Вы можете полагаться только на себя после того, как войдете в малый трансцендентный мир. Все вы должны быть осторожны и стараться изо всех сил ломить массив. После того, как массив сломан, вы можете использовать свиток заклинания и любые другие методы, которыми вы обладаете, чтобы атаковать и убивать их». Согласно их общему плану, легионы демонов никак не могли соперничать с кланом Ся по артефактам. Демонические боги темной бездны были очень скупыми. Не было никакого способа, чтобы полубог завладел оружием божества. С другой стороны, у клана Ся было много предков и божеств, которые были готовы усовершенствовать мощные свитки и сокровища до их восхождения в мир божества. Таким образом, клан Ся накопил бесценные артефакты поколения за поколением, и наследство, которое они накопили, было удивительным. Конечно, за долгие годы было много вызовов, поэтому клану Ся пришлось использовать многие из своих ресурсов. Оснащенные боевым оружием, наши полубоги нашего клана Ся обладают огромным преимуществом. Голос городской леди Бу был полон желания убивать. Более того, солдаты мира божества все еще не двигаются. Генералы демонов не имеют возможности войти в малые трансцендентные миры, поэтому нам не нужно беспокоиться о тех демонических полубогах. Как только они появятся, мы будем атаковать и убивать их. Что касается этих демонов ниже уровня полубогов, Их численность слишком велика. Городская леди Бу стиснула зубы. Они имеют абсолютное преимущество в числе, если так будет продолжаться. Глядя на историю наших прошлых войн с демонами, независимо от того, насколько мы внимательны или сколько у нас стратегии их расти, через некоторое время, может быть, 80% наших людей погибнут. Продолжила лорд Бу, я не хочу видеть эту сцену. Мы, как полубоги, действительно ненавидим нашу беспомощность. Если ты потерпишь неудачу, у нас больше не будет никакой надежды. Это наш самый большой кризис и самая большая катастрофа в нашем клане. Городская леди Бу смотрела на них. До тех пор, пока мы можем пройти этот кризис, потери от этой войны с демонами будут значительно уменьшены. Если демоны, скрывающиеся в малом трансцендентном мире, посмели послать своих демонических аватаров на убийство, полубоги клана Ся надеялись следовать за ними через пространство и найти их местоположение. Если демоны находились внутри смертного мира и пытались совершить скрытную атаку своими демоническими аватарами, трансценденты клана Ся могли еще проще обнаружить их присутствие с помощью мировой энергии. Не только их местоположение, но и их логово можно было найти довольно быстро. Ясно. Городская леди Бу, мы сделаем все возможное. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы уничтожить массив. Все шесть трансцендентов ответили. Они были выбраны, потому что разбиение массива требовало специальных методов, которые были более эффективны, чем отправка полубога. Однако у полубогов было преимущество в их бесконечной силе. Они могли использовать грубую силу, чтобы непрерывно атаковать и истощать энергию массива. Что касается трансцендентных, для сравнения, они были намного слабее и могли зависеть только от сокровищ. Более того, свиток заклинаний класса полубог был эквивалентен только одной атаке полубога. Даже если у них было 100 свитков, это все равно было эквивалентно только сотне нападений полубога. Как это могло сравниться с бесконечным потоком атак полубога? Даже с информацией о массиве, разрушение его артефактами невозможно было без особого энтузиазма. Но с другой стороны, они могли себе это позволить, так как их запас сокровищ ничем не ограничивался. Это зависит от вас всех. Горный лорд Хэ и городская леди Бу провела их через пустоту, пока они не подошли к стене мембраны малого трансцендентного мира, прежде чем разорвать стену. Шесть волшебных аватаров и аватаровцы вошли, заимствуя мировую энергию. Существовали многочисленные малые запредельные миры, и их можно было обыскать только по одному. Проведя более 2 часов в проверке более 30 миров, они наконец нашли тот, где находились демоны. Трансценденты клана Ся приближаются. Ха-ха-ха, ну-ка, давай посмотрим, что задумали эти трансценденты клана Ся. Высокий, строго охраняемый дворец уже был готов. Это было связано с тем, что использование массивов в качестве своего авангарда было стратегией, часто используемой демонами, и она, безусловно, была очень эффективной. Демоны 4-го и 5-го уровня не спеша смотрели на усилия трансцендентов клана Ся. В пустоте за пределами мембранной стены малого трансцендентного мира, горный лорд Хэ и городская леди Бу с тревогой ожидали. Эти шестеро были наиболее знающими святыми трансцендентами на тему магических массивов. Они также обладали самыми подходящими сокровищами, чтобы сломать магический массив. Если бы их совместная атака не могла сломать массив, не было бы другого способа разбить его. Конечно, горный лорд Хэ и городская леди Бу не знали, что Сюэйн уже понял истинные значения 2-го уровня. Такая информация была совершенно секретной. Шесть трансцендентов сделали все возможное, чтобы разрушить массив. Их настоящие тела также получали советы от полубогов клана Ся через их коммуникационные браслеты. К сожалению, у этих полубогов не было возможности увидеть массив. Массив имел множество колебаний и других факторов, которые не могли быть объяснены или изображены простым словесным описанием. 2 часа спустя, они упали в массив и не могут убежать. Они больше не могут поддерживать своих аватаров и поэтому решили использовать сокровище. Появилась информация, раздался грохот грохота. Горный лорд Хэ и городская леди Бу, которая осталась внутри беспорядочного пространства пустоты, смотрели на отдаленную стену космической мембраны, которая взорвалась. Внутренняя часть малого трансцендентного мира также бушевала энергией. Эта атака поглотила много сокровищ, но стена массива быстро восстановилась. Они не смогли разбить даже самый внешний массив. Горный лорд Хэ вздохнул. Мы надеялись на слишком многое. Черт. Городская леди Бу стиснула зубы, ярость вспыхнула в ее глазах. Они надеялись, что демонический легион был дезорганизован и что массив был слабым. На самом деле это была полная противоположность. Это был прекрасно организованный легион без серьезных недостатков. У них также был мощный массив. Шесть святых трансцендентов, подготовленные кланом Ся, не могли даже разбить самый внешний массив. Том 7, глава 37. Неожиданный успех. Сюэ и Цзин Цу в настоящее время идут к вершине горы Снаурок на территории Снежного Орла. Цзин Цу, ты должна вернуться. Когда придет время обедать, не забудь позвать меня. Сюэ Ин рассмеялся. Цзин Цу улыбнулась, прежде чем повернуться и уйти. Глядя на удаляющуюся фигуру, Сюэ Ин почувствовал невидимое давление, набрасывающееся ему на сердце. Его нынешняя жизнь была чрезвычайно удобной, но она могла длиться только до тех пор, пока он не выйдет из своей зоны комфорта, чтобы защитить ее. Демоны становятся все более тираническими. Я должен улучшить свою боевую мощь до того уровня, чтобы получить полное истинное значение как можно быстрее, подумал Сюэ Ин. После этого он очистил свой разум и сел со скрещенными ногами на ледяной горной вершине. Все давление в его сердце было отброшено на задний план. В настоящее время он сконцентрировался на четырех тайнах земли, огня, воды и ветра. Он намеревался сначала углубить свое понимание этих четырех тайн, а затем снова объединить их. Это было потому, что, будь то эмбриональная форма истинного смысла крайнего проникновения или истинное значение звезды, оба были сформированы из слияния глубинных тайн земли, огня, воды и ветра. Иллюзия. Сюэ Ин начал размышлять. На вершине горы неожиданно и бесшумно появились шесть фигур рядом с Сюэ Ином. Шесть одинаковых силуэтов в черных одеждах сидели в глубоком созерцании. В прошлый раз я схватил эмбриональную форму истинного значения иллюзий, основанную на тайнах воды, огня и ветра. Сюэ Ин размышлял. Что касается слияния глубокой тайны Земли с тремя другими глубокими тайнами, это на самом деле не разрушило первоначальную эмбриональную форму истинного значения иллюзий. Вместо этого это сделало его еще более сильным, как будто глубокая тайна Земли была огромным благом для эмбриональной формы истинного значения иллюзий. Пока он продолжал созерцать, он осознал, что, благодаря его пониманию глубокой тайны Земли, его иллюзии достигли душ, укрепили их, в отличие от предыдущих иллюзий, которые были чисто эфирными. По мере углубления понимания концепции принятия в глубокой тайне Земли он постоянно корректировал эмбриональную форму истинного значения иллюзий, меняя метод того, как слились четыре глубокие тайны. Первоначально он использовал воду, огонь и ветер в качестве основной базы. Глубокая тайна Земли была затем влита в нее постепенно. Он боялся уничтожить эту эмбриональную форму истинного значения иллюзий. Несмотря на то, что у него уже были две эмбриональные формы истинного значения, крайнее проникновение и звезда, он по-прежнему считал его иллюзии весьма важными. В конце концов, когда он действительно овладел 3М уровнем истинного значения иллюзий, угроза, которую он представлял своим врагам, значительно увеличится. Однако со временем Сюэ Ин осознал одно. Глубокая тайна Земли была не просто подспорьем к истинному значению иллюзий. Вместо этого она стала важной частью этого. По сравнению с водой, огнем и ветром его значение стало еще больше. Сюэ Ин постоянно корректировал метод слияния между землей, огнем, водой и ветром, усердно преследуя еще более совершенную форму истинного значения иллюзий. Это. Шесть Сюэ Инов внезапно удивились. Они смотрели в разные стороны. Горный пик начал вибрировать. Бесчисленные горные породы взлетели к этому особому пику, заставляя его накапливаться и расширяться непрерывно, становясь все больше и больше. Шесть Сюэ Инов смотрели на небо. Это было во второй половине дня, но прямо сейчас темные облака перекатывались и вскоре закрывали все небо, в результате чего вся площадь стала черной. Бесчисленные темные облака внезапно разорвались на куски. Огромная ладонь мгновенно проникла сквозь облака, чтобы предстать перед Сюэ Ином. Все шесть Сюэ Инов поднялись одномоментов. «Отступить», Сюэ Ин сразу же сказал. Все темные облака мгновенно отступили назад. Гигантская рука и ладонь, появившиеся из пустоты, остановились перед Сюэ Ином. «Закат, восход луны», снова приказал Сюэ Ин. Висящее солнце высоко в небе быстро установилось на западе, и огромная круглая луна медленно встала на свое место. Большое море. Сюэ Ин улыбнулся. В горном массиве теперь текли бесконечные волны воды. Вся восточная область горы Снаурок превратилась в бесконечное море грохочущих волн и пенистых берегов. Постепенно буйное море стало спокойным и появилось множество рыболовных траулеров. Вдалеке были даже чайки, летящие в небе, и большая рыба прыгала на поверхности воды. «Так мистически», — сказал себе Сюэйн. «Гигантская ладонь, бесконечное море, титанические горы, чайки, рыболовные тралы, темное небо, лунный свет. Они все исчезли, все вернулось в исходное состояние. Был еще день, и снежная гора стояла как всегда. Многие люди в замке Снаурок продолжали рассказывать о своей обычной жизни, как будто ничего не случилось. Мираж, сердце Сюэйна было наполнено волнением. Земля, вода, огонь и ветер могли фактически сформировать эмбриональную форму миража. Сюэйн был чрезвычайно поражен. Истинное значение миража было истинным значением второго сорта. Что касается наступательных способностей, то он был последним среди всех истинных значений второго сорта. Ухватившись за этот сорт, два истинных значения представляли собой атакующую способность, которая едва достигла дверей власти царства полубогов. Нужно знать, что трансценденты святого царства, контролировавшие истинное значение второго уровня, смогут демонстрировать боевую мощь полубога с наступательной способностью даже больше, чем у большинства обычных. Но это было второе истинное значение. Чем выше степень истинного значения, тем труднее было бы улучшение. Будучи легендарным истинным смыслом, его наступательная способность была на самом деле слабее, чем у третьего класса истинное значение. Тем не менее, по мнению многих экспертов, они предпочли бы встретиться с кем-то, кто постигнет истинные значения второго уровня, чем тем, кто понял истинное значение миража. Что такое мираж? Реальность и миражи были точной противоположностью. Нормальный мир, в котором каждый жил, считался миром реальности. Что касается другого лица мира реальности, это был фактически мир иллюзий. Другими словами, мир миражей. Мир миражей может существовать сам по себе. Можно сказать, что этот мир был источником всех иллюзорных приемов. Никакая техника иллюзий никогда не сможет превзойти ее. В конце концов, это истинное значение позволило человеку управлять миром, и в этом мире можно было управлять всем в соответствии с его желанием. Помимо этого, было много других таинственных и могущественных секретов. То, что я только что осознал, это эмбриональная форма истинного значения миража, подумал Сюэйн, вздохнув. И все же, это так грозное. В стадии эмбриональной формы, он уже мог контролировать иллюзорные приемы непостижимой мощи. Превращать небеса и изменять землю было так же легко, как контролировать их мыслью. Это может завлечь врага в иллюзию, когда они не будут бдительны. «Впоследствии я смогу их убить», – пробормотал Сюэйн. «Из того, что я слышал, эксперты, которые контролировали истинное значение миража, могли даже спрятаться в мире миражей, и их враги не могли даже найти свои настоящие тела. Это верно. Эксперты, которые поняли истинное значение миража, не обладали мощной наступательной способностью, но даже обнаружение их истинных тел само по себе было бы непростой задачей. Когда враги прочно обосновались в мире реальности, у них не было методов нападения на мир миража, и поэтому они не могли ни найти, ни повредить им, если трансценденты спрячутся в этом мире. Сначала я хотел усовершенствовать эмбриональную форму истинного смысла иллюзий, но, слившись в глубокой тайне Земли как в сущности истинного смысла, он не только не разрушил эмбриональную форму, но и взял первоначальное истинное значение на шаг вперед. Это позволило мне получить эмбриональную форму истинного смысла миража. Сюэйн был потрясен. Простое соединение двух глубоких тайн воды и огня вызвало у многих людей проблемы. Слияние трех глубоких тайн было еще более потрясающим. Таким образом, трудность слияния четырех различных глубоких тайн не нуждалась в уточнении. Кроме того, глубокие тайны Земли имели много разных путей. Ходить по одному из путей было бы достаточно для того, чтобы стать божеством. Однако Сюэйн специально отобрал аспекты глубинных тайн Земли, огня, воды и ветра, чтобы дополнить свои техники копья. Как говорится, когда кто-то очень старался, чтобы цветы распускались, цветы не цвели. И все же, когда человек не собирался сажать иву, семя неожиданно превратилось в полноценную иву. Сюэйн понимал, что знания, которые он получил, могут поставить его в большую опасность. Демоническая фракция, демоны и многие другие эксперты не остановятся, пока не уничтожат его. Ему не хватало только одного шага, прежде чем он ухватился за полное истинное значение. Прямо сейчас, познав зародышевую форму истинного значения миража, Сюэйн, несомненно, сможет выжить против демона пятого уровня. Тем не менее, этот момент был самым слабым. Перед многими полубогами он все еще был очень слаб. Таким образом, он должен был проявить терпение. Сюэин не рассказал ни одной душе об эмбриональной форме истинного значения звезды и миража. Ему нужно было свести к минимуму вероятность утечки информации. Том 7, глава 38. Я могу подождать. Вечер в городе водных обрядов. Сюэин и Цзинцу в это время обедали на втором этаже тихого уединенного ресторана. На этом этаже, вместо хрустальных ламп, были установлены фонари. Туманное освещение красных, фиолетовых и синих фонарей создавало подобную сновидению атмосферу. Присутствовало немало парочек. Сюэин и Цзинцу изменили их внешность. Пока черты лица слегка изменены, незнакомые люди не смогут их распознать. Когда они были в замке Снаукрок, они иногда бывали в этом городе водных обрядов, как пара. Он такой суетливый. Цзинцу поддерживала ее подбородок рукой, когда она смотрела на улицу. В настоящее время многие люди ходят по магазинам и ресторанам. Звуки этих людей и разговоры других влияли на общую атмосферу. Были даже некоторые относительно экстравагантные кареты, окруженные несколькими грозными стражниками. Они явно принадлежали богатому и благородному клану. Хотя многие знатные люди и богатые купцы уже уехали в провинцию, из-за непомерных цен на землю, многие из этих дворян и торговцев могли позволить себе купить небольшие павильоны для своих потомков, чтобы они могли жить. Многие оставшиеся члены клана продолжал жить в своих исконных землях. Кроме того, большому числу служащих пришлось бы оставаться в различных учреждениях для ведения бизнеса. Таким образом, многие небольшие города оставались чрезвычайно переполненными. Число демонов было в несколько раз больше, чем трансцендентов. Однако, принимая во внимание весь мир клана Ся, число демонов было на самом деле довольно низким. Под преследованием трансгендентов клана Ся демоны должны были прятаться в любом уголке, который они могли найти. Демоны пятого уровня использовали своего демонического аватара, чтобы убивать. Жизни смертных оставались относительно тихими. Конечно, это суета. Несмотря на то, что город водных обрядов может быть небольшим, в нем проживает 1 миллион человек. Сюэин рассмеялся. Посмотри туда, на реке, возле конца моста, есть много людей на вершине этих лодок, прокомментировала Цзинцу. На самом деле в городе водяных обрядов живет много благородных кланов. Возможность жить в забвении – такое завидное дело. Сюэин улыбнулся всему, что с ним происходит. Эти смертные действительно жили в довольно безопасной обстановке. Многие богатые, благородные кланы продолжали наслаждаться и напиваться, в то время как простой человек имел трудности, зарабатывая на жизнь. Было также много смертных, которые старательно культивировали, в то время как другие продолжали приключения, рискуя своей жизнью. Все это были частичкой того, как жили смертные кланы Ся. Вот что должны были защитить Сюэин и другие трансценденты. Если бы трансценденты пали, бесчисленные смертные будут схвачены как животные. Многие из них будут выращены ради душ, как пища для демонов. К тому времени, каждый день был бы кошмаром для этих людей, живущих, как зомби. Вдруг, Сюэин и Цзинцу одновременно получили сообщение от Дворца Инферналов на своих коммуникационных браслетах. Они действительно потерпели неудачу. Цзинцу изменила выражение лица. Опять провал. Как и ожидалось, никаких чудес не произошло. Сюэин покачал головой. Похоже, у нас проблема. Дворец Инферналов только что разослал сообщение. Элитная трансцендентная команда, посланная специально для вторжения в малый трансцендентный мир, занятый демонами, не справилась со своей задачей. Все трансценденты должны быть осторожны. Раньше, когда трансценденты клана Ся начали умирать один за другим, каждый мог догадаться, что произошло непредвиденное обстоятельство. В конце концов, у них было много исторических примеров вторжений демонов. Это вторжение в малый трансцендентный мир демонов было загадкой, с которой столкнулся клан Ся, и это была также одна из проблем, которая так и не была решена. Незначительные трансцендентные миры могут, в лучшем случае, позволить трансцендентам священного царства войти. Цзинцу покачала головой. Демоны же направили свою элиту в этот мир. Кроме того, они создали несколько грозных массивов, и у нас очень мало шансов пробиться. Это верно, элита. Сюэин кивнул. Согласно разведывательной информации о демонах, всего было обнаружено 29 демонов уровня 5. Самые слабые из них могли сравниться с могуществом первой десятки, и уже было установлено, что 3 демона сильнее первого святого. Однако более важным было то, что нынешняя разведка была неточной. Все, что они могли сделать, когда пишут разведывательный отчет, это оценить по информации, полученной путем опроса захваченных демонов. Согласно последним исследованиям разведки, самым сильным демоном пятого уровня был демон, названный Джиэрло. Согласно предыдущей разведке, он схватил два разных истинных значения третьего уровня, причем один из них подтвердил, что достиг второго уровня. Постигнув истинный смысл, его понимание будет непрерывно углубляться. По мере углубления понимания царства оно в конечном итоге достигнет пика, и можно было бы сконденсировать сердце истинного божества. Этот Джиэрло был самым сильным пятым демоном, самым известным до настоящего времени, по крайней мере, по мнению всех этих захваченных демонов. Его боевая мощь была даже больше, чем у Чицубая, когда он был святым. Кроме Джиэрло, были и такие, как Бия и Уланг, которые были подтверждены как обладающие третьим уровнем истинного значения. Этот демон, названный Уланг, понял истинное значение разрушенного пространства и был также подчиненным генерала Яназе. Таким образом, Сюэин, Чицубай и другие подозревали, что демон, убивший Чен Линшу, вполне мог быть этим демоном, которого звали Уланг. «Демоны отличаются от нас», — сказал Цзин Цу. «По моему разумению, они насчитывают миллиарды миллиардов. С момента своего рождения они должны убивать и бороться за свое выживание, и они растут в сражениях. Более слабые демоны либо будут бы убиты, либо затоптаны на самом низком уровне. Уровни 3, 4 и 5 демонов обычно достигали пиковой стадии Святого Царства с точки зрения их демонической энергии. Это было эквивалентно трансцендентным достижениям человека, достигшего пика стадии Святого Мира в их ци. Но с точки зрения боевой мощи это было несравненно. Демоны были распределены по их боевой мощи на 3, 4 и 5. Те демоны, которые могли достичь пятого ранга, уже были элитой элиты среди многих демонов. После их неудачи, вкупе с мастерством демонов, Сюэин и остальные начали беспокоиться. Прежде чем он ухватился за полное истинное значение, он только мог смотреть широко раскрытыми глазами. У него болело сердце, но он мог только терпеть это. Сюэин. Внезапно он получил сообщение. «Глава Чен», — ответил Сюэин. «Я уверен, что вы знаете последние новости. Тем не менее, вы должны понять, в течение этого периода времени вы должны потерпеть еще больше». Чен продолжил. «Они уже взяли под свой контроль незначительный трансцендентный мир. Это самая большая проблема нашего клана Ся, которую почти нет шансов решить. Однако наше поколение совершенно другое. У нас есть ты, который схватили эмбриональную форму второго истинного значения. Кроме того, это эмбриональная форма самого сильного наступательного истинного смысла. Как только ты овладеешь полным истинным смыслом, с его крайней наступательной мощью, даже если вы не сможете победить десятку лучших полубогов, вы не проиграете Гонгую и остальным», — передал глава Чен. «К тому времени, ты можешь атаковать прямо на переднем крае, не имея необходимости входить в массив. Твоя боевая мощь будет непревзойденной, и ты сможешь пробиться сквозь массив и полностью уничтожить его». «Я понимаю», — ответил Сюэин. «Истинный смысл второго уровня был действительно чрезвычайно сильным. Тем не менее, его ци была бы слишком слабой по сравнению с другими, такими как Чицубай, который, вступив в царство полубогов, имел тело, наполненное ци полубога, чрезвычайно увеличивая его боевую мощь. Кроме того, он овладел оружием божества, в результате чего его боеспособность увеличилась. Таким образом, области ци и оружия были по-прежнему относительно важны. Если бы он полагался исключительно на истинное значение второго сорта, он был бы просто сильнее полубогов, таких как Гонг-Ю, и мог бы сравниться с могуществом некоторых старших полубогов. Информация о тебе и твоей эмбриональной форме второго уровня до сих пор хранится в секрете даже сегодня. Ты наш самый большой туз в рукаве. Вот почему я изначально хотел сохранить твое истинное значение в тайне даже после того, как ты его постигнешь. Но теперь у нас нет выбора. Они завоевали 5 различных малых трансцендентных миров. Это похоже на то, что в грудь нашего клана Ся впилось 5 кинжалов. И нам нужно, чтобы ты избавился от них. Теперь ты единственный, кто может их уничтожить. Сюэин просто принял это. Это было правильно. Когда его боевая мощь достигла достаточной стадии, он, конечно же, избавится от этих демонов. Причина, по которой я связался с тобой в этот раз, заключается исключительно в том, чтобы просить тебя сохранять стойкость. Я боюсь, что ты можешь сделать что-то поспешное в самые ответственные моменты», — сказал глава дворца Чинь. «Он просто слишком беспокоился о том, что что-то может случиться. Будьте уверены, я понимаю серьезность этого вопроса», — ответил Сюэин. «Ты уже ухватился за эмбриональную форму истинного значения, когда был еще валом облаки. Я считаю, что ты должен быть способен получить полное истинное значение. Примерно через 10 лет или около того». 10 лет. Прошло всего 10 лет. По сравнению с войной с демонами, которая может растянуться на тысячи лет, это нельзя считать значительным. Таким образом, ты должен ждать. В течение этих 10 лет все еще будут потери среди наших трансцендентов, напомнил глава дворца. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, война между трансцендентами клана Ся и демонами продолжалась. За это время клан Ся создал различные сети разведки во многих разных областях, чтобы понять текущую ситуацию. С течением времени демоны не могли противостоять своей жажде. У них перед глазами было так много людей, что они обливались слюнями от одного лишь вида. Как же они могли сопротивляться в течение столь длительного периода времени? Таким образом, некоторые из них, особенно те, кто был более слабым с рангом 1 и 2, уже начали действовать. Используя информацию от разведки и патрулей, клан Ся обнаруживал одного демона за другим. Полубоги также действовали по всем четырем направлениям, захватывая всех этих демонов живыми. Что же касается человеческих трансцендентов, то иногда они также охотились на демонов. В тот момент, когда они были обнаружены, демонические аватары демонов пятого уровня приходили, чтобы убить их. Хотя в численном отношении потерь демонов было больше, общее количество человеческих трансцендентов было слишком маленьким, и поэтому каждая отдельная смерть заставляла клан Ся чувствовать душевную боль. Том 7, глава 39. Этот роковой день настал. Календарь горы дракона, год 9680, лето. Рядом с уединенным озером, под слегка наклоненной, толстой твердой ивой сидел подросток со скрещенными ногами и ловил рыбу. Этот подросток был никто иной, как Сюэинь, который изменил свою внешность, когда искал демонов. Естественно, он заимствовал мировую энергию для наблюдения за обстановкой в радиусе 50 километров. В этой области было несколько деревень, даже группа бандитов. Ветви качались на ветру. Иногда на поверхности озера образовывалась рябь. Вдруг, линия деревьев завибрировала и поверхность воды вспузырилась. Что? Сюэин сразу же поднял удочку. Она вылетела на берег, захватив с собой большую рыбу. Цзинцу, я поймал еще одну рыбу, и она довольно большая, 1,5 килограмма. Сюэин беседовал с Цзинцу через коммуникационный браслет. Брат Сюэин, твоя удача впечатляет. Это уже пятая или шестая рыба, а я покупаю одежду. Магазин, в котором я нахожусь, довольно разнообразен, но в основном он продает одежду, которую они сами разработали. Хотя владелец, просто обычный маг, он придумал хорошие образцы одежды, ответила Цзинцу. Поскольку поиски следов демонов всегда были чрезвычайно тривиальными, им приходилось находить какие-то действия, чтобы убивать времена. А да, брат Сюэин, у тебя нет планов посетить Цинши в Академии Вечного Ветра? Он фактически прорвался к рангу легенды. Как его старший брат, ты должен хотя бы пойти и поздравить его. Пробился к рангу легенда, это что, большое дело? Возразил Сюэин. Даже несмотря на то, что он ответил так, он все еще чувствовал себя очень приподнятым изнутри. Наблюдать, как его младший брат вырос, они любили друг друга. В глубине души его чувства к брату были чрезвычайно глубокими. Я не могу перехваливать брата. Прямо сейчас он наконец прорвался к рангу легенды и непременно будет гордиться собой. Если бы я бросился назад, чтобы увидеть его, он мог бы даже не знать, кто он такой, сказал Сюэин. Пусть он остынет на мгновение и поймет, как обстоят дела на самом деле, чтобы он не слишком возбуждался. Пообщавшись некоторое время, их разговор постепенно стих. Сюэин продолжал рыбачить. Когда он ловил рыбу, он чувствовал, как его собственные мысли поворачиваются к его пониманию глубинных тайн и методов копья. Эти несколько лет, его ци уже достигла высшей стадии святого мира, и его тело также достигло ранней стадии святого царства. Эти задачи были довольно простыми, однако, поскольку ему нужно было потратить много времени на источники, чтобы получить необходимую энергию, будь то бесчисленные смертные или трансценденты, они продолжали жить своей повседневной жизнью, как обычно. Конечно, в последнее время было много ранений и смертей. Каждый раз, когда демоны возвращались к их бессмысленной резне, гибло множество смертных. Это было неприметно для клана Ся, но всякий раз, когда Сюэин и другие гонялись за демонами, они понимали, что демоны давно сбежали, оставив страдания. Рыбача подывая размышления об усовершенствовании его техники копья, Сюэин внезапно осознал кое-что. В его уме разные мысли указывали на один вывод – просветление. Это чувство было невероятным. Сюэин осматривал окрестности. Небо и земля остались прежними. Поверхность озера все еще была просто поверхностью озера. Все отдаленные деревья, горы и дикие птицы чувствовали то же самое, что и прежде. Но, так или иначе, они чувствовали себя иначе. Пейзаж не изменился, мир не изменился. Однако на самом деле произошла трансформация. Сюэин смог увидеть суть реальности, фундаментальные правила, которые управляли миром за кулисами. Когда он увидел, что за мириадами существования мира было множество бесчисленных законов глубоких тайн, он был способен воспринимать лишь малую часть всей картины. Однако эта небольшая часть была чрезвычайно близка к истинной сути глубоких тайн. С этим он чувствовал себя так, словно стал правителем этого мира. Когда вы изучаете новое ремесло, обычный человек может не понимать его, считая ремесло чрезвычайно сложным. Только когда оно будет по-настоящему освоено, можно будет легко увидеть истинную сущность, лежащую в основе. Та же логика применяется и в этом случае. Как только он полностью овладеет истинным смыслом, Сюэин будет сродни острому лезвию клинка, которое могло бы открыть все законы мира. Чем ближе этот клинок к сути, тем страшнее и опаснее его потенциал в разрушении законов. На этот раз, во время ловли рыбы, Сюэин схватил страшный острый клинок. Все, что находится в этой области в 50 километров вокруг меня, находится в пределах моего атакующего диапазона. Сюэин чувствовал себя пьяным от этого чувства. Давайте проверим это. Движением руки отдаленный лист упал на ладонь Сюэина. Сжав лист между пальцами, он бросил его. Природа упавшего листа не содержала бы какой-либо ци, но ее поверхность содержала слой сущности. Такого рода мистическая сила была непредсказуема и появилась благодаря законам глубоких тайн. Для него достичь уровня манипулирования этой сущностью было понимание истинного смысла. Образование по законам глубоких тайн. Лист немедленно проник сквозь пространство, содержа в себе силу, которая, казалось, могла прорваться через все препятствия на своем пути. После этого, в 50 километрах, фрагмент листа появился из ниоткуда на вершине горы. Он сразу же прорвался через большую скалу высотой 3-3 метра. В тот момент, когда лист коснулся этой скалы, слой истинного значения, инкапсулирующий лист, немедленно проколол скалу. Это не пронзительно в материальном смысле. Вместо этого он пронзил закон глубоких тайн. Это был еще более глубокий слой частиц за пределами атомов и молекул. Другими словами, самые фундаментальные частицы были расщеплены. Самый глубокий слой был уничтожен. Рассеять. Сюэин сразу же подумал. Лист, содержащий истинное значение, сразу же потерял свою силу. Проникнув через большую скалу, лист медленно плыл вниз в воздухе. Что касается большой горной породы, в ней было отверстие для пальцев, но пыли из скалы не было видно. Если бы я не взял на себя инициативу разогнать истинное значение, покрывающее его, я боюсь, что этот фрагмент листа продолжал бы пробиваться на более 500 километров, подумал Сюэин. Неосознанно я наконец достиг уровня того эксперта, который оставил после себя боевые шрамы в пещерном дворце Черной Ветры. Единственный шаг этого эксперта уничтожил огромные колонны, поддерживающие пещерный дворец. Более того, нападение Сюэина было сведено к одному пункту. Несмотря на то, что у обоих ходов были свои плюсы и минусы, они оба были на одном уровне с точки зрения власти. Сила полубога, Сюэин был поражен. Даже при использовании любого единого закона глубокой тайны в атаке мощь истинного значения обладала великой силой. Однако полностью завершенное истинное значение крайнего проникновения Сюэина имело такую мощь, что одним ударом кулака оно могло уничтожить город в радиусе 50 километров или рассыпать гору. Законы глубоких тайн сами по себе могли контролировать мировую энергию. Конечно, это был самый простой тип силы. Его можно было бы назвать страшным только тогда, когда его сила соответствовала законам глубоких тайн. Мускулистый человек, слепо ударивший кулаком, мог нанести столько вреда. Если бы этого мускулистого человека заменили острым лезвием, его боевая мощь была бы значительно увеличена благодаря тому, что его сила была сравнима с остротой лезвия. То, что содержалось в истинных значениях, законах глубоких тайн, было острым клинком. Вот почему каждый стремился достичь истинного значения еще более высокого уровня. Глава Чен, Сюэин сидел с удочкой рядом с ним. Сюэин, глава дворца Чен, в настоящее время находится его кабинет в инфернальном дворце столицы Ся. Он долго заполнялся большим количеством свитков. Несмотря на то, что он оставался внутри дворца инферналов, он фактически был тем, кто организовывал и отправлял всех трансцендентов клана Ся. Под его руководством была даже разведывательная сеть поместья драконов, которая охватывала весь мир. Чтобы он мог принять это положение, он имел неоспоримую преданность и уже давно поклялся своей душе в своем клане. В настоящее время сообщение, отправленное Сюэином, послало дрожь в его сердце. Это потому, что Сюэин редко брал на себя инициативу, чтобы связаться с ним. Более того, это было не так уж давно после их последней встречи. «Глава Чен, я наконец-то понял, что значит истинное значение», — передал Сюэин. Том 7, глава 40, «Мне нужно полгода». Глава дворца Чен неожиданно встал перед столом. Он был так взволнован, он не мог контролировать ауру всего своего тела. Атмосфера в библиотеке была взволнована. Вы поняли это? Дворцовый глава Чен была несравненно взволнован. На протяжении всей своей жизни он никогда не был так взволнован, даже когда стал трансцендентом. Полное истинное значение крайнего проникновения, ха-ха-ха, в истории клана Ся, только один другой человек смог понять истинное значение второго уровня. Я никогда не думал, что в моем поколении, во время вторжения демонов, появится еще один исключительный трансцендент, способный понять истинное значение второго уровня. Ха-ха-ха, это божественное вмешательство в дела нашего клана Ся, божественное вмешательство. Прошло больше лет, чем я изначально планировал, передал Сюэин. Каждый год, с каждым трансцендентом клана Ся, который пал, Сюэин стал более обеспокоенным, но он ничего не мог сделать. С текущим состоянием духа Сюэя, он мог отбросить свои тревоги на задний план своего ума и ловить рыбу без забот. Он ясно знал, что его тревожное состояние будет скорее мешать, чем помогать его культивации. Только в абсолютно мирном состоянии он быстро прогрессировал, позволяя ему полностью погрузиться в свое мастерство. Ха-ха, потратив еще несколько лет, чтобы понять, что это ничего не значит, а потом истинное значение. Раньше ты только понимал его эмбриональную форму, как правило, гарантируя, что однажды поймешь полное истинное значение. Тем не менее, я не мог полностью успокоиться, боясь, что ты столкнешься с неудачей. Ха-ха, теперь, когда ты совершил прорыв, я, наконец, могу быть спокоен. Глава дворца Чен продолжил. В конце концов, для трансцендентов клана Ся ниже есть спасение уровня полубогов. Пока они смогли вырвать этих пятых демонов из их логова в малом трансцендентном мире, даже если генералы демонов все еще прятались в смертных мирах, их угроза была бы значительно уменьшена. В конце концов, демонические аватары этих безудержных пятых демонов были действительно неприятными. Даже когда они были уничтожены, им нужно было всего лишь 2-3 года, чтобы отдохнуть и восстановить свои поврежденные души, прежде чем снова отправиться в атаку. «О, какова сила твоего истинного значения крайнего проникновения?» — спросил глава Чен. «Могу ли я открыть массив логова демонов? Это крайне мощное наступательное истинное значение. Как удар мог быть слабым?» — сказал Сюэин. «Его мощь сравнима со старшим полубогом. Мощность атаки полубога». Он сравнил свои нынешние силы с описаниями силы атаки полубогов в прочитанных им книгах и определил, что его сила атаки теперь примерно одинакова. «Хорошо, очень хорошо. При такой силе даже лобовой атаки достаточно, чтобы сломать массив. Кстати, ты уверен, что сможешь противостоять атакам демонов? Эти пятые демоны, не шутка. На основании нашего исследования, до сих пор, самый мощный из них, Джиэрло, более могущественен, чем Вечный Ветер, когда он был все еще святым трансцендентом». Глава дворца Чен стал беспокоиться. «И есть еще пять демонов пятого уровня, которые постигли их собственные истинные значения. Будьте уверены, глава Чен, вы должны знать, что мое истинное значение крайнего проникновения может совершать дальние атаки. Мне не нужно быть рядом с ними», — ответил Сюэин. Он продолжал. «Кроме того, я также способен проникать сквозь пространство и другие препятствия. Они не смогут меня заблокировать, если я захочу сбежать. Когда он осмыслил только эмбриональную форму, Сюэин смог проникнуть в пространство, когда вступил в бой. Полное истинное значение было определенно небывалым. Даже если бы пространство было заблокировано или запечатано, он смог бы пробиться сквозь него. Вместо того, чтобы ограничиваться правилами истинных значений пространственного типа, его истинное значение крайнего проникновения теоретически могло бы проникнуть во времени, пространстве и других типах границ или ограничений. «Это хорошо», — глава Чен расслабился. «Я слишком беспокоюсь. Эта война уже затронула жизни более половины трансцендентов клана Ся. Теперь это также коснулось Сюэина, который понял истинное значение второго уровня». Глава Чен не мог не взволноваться. «Не волнуйтесь, я буду осторожен», — с уверенностью сказал Сюэин. «О, когда ты будешь готов напасть на малый трансцендентный мир, где основались эти демоны?» — спросил Чен. «Дайте мне еще полгода», — ответил Сюэин. «Мне нужно время, чтобы подготовиться». «Ха-ха, хорошо. Прошло уже почти 20 лет с момента прибытия демонов. Какую разницу могут сделать полгода?» — сказал глава Чен. «Более того, ты только недавно понял истинное значение, поэтому тебе нужно ознакомиться с ним и закрепить фундамент. Не торопись, чтобы подготовиться. Просто сообщи мне, когда будешь готов. Я попрошу трех полубогов, главу фракции Сиконга, Вечного Ветра и Горного Лорда Хе помочь тебе». «Хорошо», — Сюэин кивнул. Они закончили свое общение. Сюэин глубоко вздохнул, затем посмотрел на зеркальную поверхность озера. Полгода – это недолго. Основная причина, по которой он просил о 6 месяцах, состояла не только в том, чтобы закрепить свое понимание, но и в понимании второго истинного значения второго уровня. Крайнее проникновение было тем, что он культивировал дольше всех, и первым, что он понял. Что касается истинного значения звезды, то его совершенствование прошло гладко. Он подсчитал, что для того, чтобы полностью понять истинное значение, ему понадобилось не менее 35 дней и не более 1-2 месяцев. Каждый год трансценденты клана Ся гибли один за другим. Сначала вторжение демонов более 20 трансцендентов клана Ся пали. Поначалу умершие трансценденты были неопытными в войне, небрежными и легко загнанными в угол. Со временем выжившие стали более осторожными, постепенно снижая уровень смертности. Но если это продолжалось в течение 1000 лет, и оставшиеся 0,8 трансгендентов клана Ся были бы потеряны. «Я определенно должен полностью понять истинное значение звезды в этом полугодии», — подумал Сюэин. «Эти два истинных значения второго уровня, истинное значение звезды и истинное значение крайнего проникновения, я на 100% уверен в их понимании. Что касается истинного смысла миража, это зависит от моей удачи. Не имеет значения, нужно ли мне несколько лет, чтобы понять это. Мой клан Ся не может ждать еще несколько лет».